2. То же самое погубило иудейского царя Ассу. 36 лет царствовал Асса благочестиво и был весьма любезен Богу, но после лишился милости Божией по той причине, что надежду свою возложил не на Бога, а на человеческие силы. Хотя даже дело Ассы по человеческому рассуждению казалось незаслуживающим и малейшего наказания, ибо какое это преступление? Он послал Винодаду, царю сирийскому, серебро и золото, говоря: «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебро и золото. Пойди и расторгни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтобы он отступил от меня». Что же здесь несправедливого? Однако ж пророк Ананий сказал Ассе: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Безрассудно ты поступил теперь. Зато отныне будут у тебя войны. По той же самой причине праведный Иов не присваивал себе добродетелей, но все приписывал Богу, говоря: смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою, поклонялся ли я им? Это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего». Святой Григорий, подтверждая слова Иова, говорит: «Иов все добрые дела, которые совершались его руками, приписывал не себе, но одному Богу. Иов не имел привычки приписывать своему благоразумию дела рук своих и утешаться ими. Не превозносился он своим могуществом и властью, но возлагал все свое упование на единого Бога. Так же поступал Карл V, кесарь, победоносный в войнах, говоря: «Я пришел, увидел, но Бог победил». Упование на Бога возвысило царя Давида на высокую степень святости. Всей добродетели он всех превзошел. Читающий с любовью его псалмы согласится со мной в том, как часто повторял он от искреннего сердца: «Господь, просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся? Вскую боюся в день лют. Беззаконие питымое я обыдет мя. Чего мне бояться в одни бедствия, когда злоба гонителей моих окружает меня?» Иона, заключенный в чреве кита, находясь уже при смерти, не впал в уныние, но, как бы находясь на безопасном корабле, молитвенно воззвал Господу Богу своему: «Молитве и прошению всегда и везде место благоприятно». Чего он просил? «Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. Однако ж я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего». Вот образ величайшего упования на Бога. Таким же образом молились Даниил во рве среди голодных львов. Три отрока в Вавилонской печи высылали к Богу полное упование молитву свою. Тавия представляет нам в этом деле удивительный пример. Он, потерявший имущество, родину, нищий, странник, ослепший, однако не потерял крепкого упования на Бога, прилежно хранил его и сохранил, хотя родственники его, жена его и близкие к нему люди насмехались над ним, говоря: «Где теперь твоя надежда, ради которой давал ты нищим милостыню и столь многих погребал? Тщетна была твоя надежда». Но он, вразумляя их, сказал: «Не говорите сего, ибо мы дети святого и ожидаем той вечной жизни, которую Бог обещал и даст тем, которые крепки в вере в Него и уповании на Него». Это упование на Бога возвратило Тавии его имение, отечество, зрение и утвердило за ним вечную награду в будущей жизни. Какие успехи сделал святой Павел в этой добродетели, открывается из следующего. Часто он, в уме представляя себя уже окончившим земное поприще, возглашал: «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой, веру, преданность на оный день». то есть на день суда Божия. Вооруженный таким упованием святой Павел не уклонялся ни от одного труда, ни от одного бедствия. Он мужественно шел на острие меча, через побиение камнями, через стрелы и огонь, укрепляемый упованием на Бога, силой которого часто проходил сквозь железные затворы.